составленная диссидентами в 1970 году так называемой «Ленинградской программе», хорошо сказано, что в номенклатурных сферах особый воздух, воздух власти. Не знаю, много ли доводилось авторам программы бывать в этих сферах, но ощущения они передали очень точно. Вы идете по чистому, словно вылизанному коридору здания ЦК КПСС. Новый светлый паркет, светло-розовая солидная дорожка, такие только в ЦК и в Кремле. Маленькие тонконогие столики с сифонами газированной воды. На светлом дереве дверей стандартные таблички под стеклом, напечатанные крупным шрифтом типографии ЦК, фамилии с инициалами, без указания должностей. Для членов Политбюро и для младшего референта таблички одинаковые. Внутрипартийная демократия. Вы входите в кабинет. Письменный стол, слева от него квадратный столик для телефонов. Неподалеку сейф, застекленные книжные полки, диван. У заведующего сектором маленький столик с двумя креслами для посетителей, впритык к его письменному столу. У заместителя заведующего отделом длинный стол для заседаний в стороне от письменного стола. В небольшой приемной сидит секретарша. У секретаря ЦК большая приемная, где царит номенклатурный чин под названием «секретарь секретаря ЦК». Рядом кабинет помощника. За просторным кабинетом самого комната отдыха. На стенах портреты Ленин. Генсек. Мебель стандартная, сделанная по заказу в конце 60-х годов, когда вывезли мрачную мебель сталинского времени, но особенно модернизировать не рискнули и создали своеобразный стиль бюрократический полумодерн. Вот он сидит за письменным столом в добротном, но без претензий на моду, костюме, выбрит и пострижен старательно, но не модно, ни анархической неряшливости, ни буржуазного лоска, тоже бюрократический полумодерн. Когда-то он или его предшественник изображал из себя представителя пролетариата, был революционен, груб и размашист. Потом он был молчалив и суров, сгусток стальной боли. Теперь он обходителен, справляется о здоровье, и вместо грубого «ты давай сделай так» или сурового «сделать так» любезно говорит. Как ваше мнение, Иван Иванович, может быть, лучше будет сделать так? Но смысл не изменен. Это приказ. И вот этим он упивается, он отдает приказ, и все должны их выполнять. Пусть кто-нибудь попробует ослушаться. У него мертвая хватка бульдога, и он сумеет так проучить непокорного, чтобы и другим неповадно было. Он фанатик власти. Это не значит, что ему чуждо все остальное. По природе он отнюдь не аскет. Он охотно и много пьет, главным образом дорогой армянский коньяк, с удовольствием и хорошо ест икру, севрюгу, белужий бок. То, что получено в столовой – или буфете ЦК. Если нет угрозы скандала, он быстренько заведет весьма неплатонический роман. У него есть принятое в его кругу стандартное хобби. Сначала это были футбол и хоккей, потом рыбная ловля. Теперь охота. Он заботится о том, чтобы достать для своей новой квартиры финскую мебель и купить через книжную экспедицию ЦК дефицитные книги, конечно, вполне благонамеренные. Но не в этом радость его жизни. Его радость, его единственная страсть в том, чтобы сидеть у стола с правительственной вертушкой, визировать проекты решений, которые через пару дней станут законами, неторопливо решать чужие судьбы, любезным тоном произносить по телефону «Вы, конечно, подумайте, но мне казалось бы, что лучше поступить так». И потом, откинувшись в своем жестком, чтобы не было геморроя, кресле, знать, что он отдал приказ, и этот приказ будет выполнен. Или приехать на заседание своих подопечных, маститых ученых или видных общественных деятелей с громкими именами, сесть скромно в сторонке и спокойно, с глубоко скрытым удовольствием, наблюдать, как побегут к нему из президиума маститые и видные просить указаний. Ради этого главного наслаждения своей жизни он готов расстаться со всем остальным, и с финской мебелью, и даже с армянским коньяком. После своего падения Хрущев говорил, что вот всем присыщаешься, едой, женщинами, даже водкой. Только власть такая штука, что чем ее больше имеешь, тем больше ее хочется. Побывавший сам на вершинах номенклатуры Джилос назвал власть наслаждением из наслаждений. Это наслаждение сладостное для номенклатуры в масштабе городка, района, области, огромно в масштабе страны, раскинувшейся от Швеции до Японии. Но еще острее оно, когда можно вот так же, по телефону, вежливо отдавать приказы другим странам, запомнившимся по школьной географии, как дальняя заграница – Варшава, Будапешт, Берлин, София, Прага, сказочно далекие Гавана, Ханой, Аддис-Абеба. Во время интервью в своем кремлевском кабинете Брежнев не удержался и показал корреспондентам Штерна телефон с красными кнопками прямой связи с первыми секретарями ЦК партий социалистических стран. Нажмешь кнопку, справишься о здоровье, передашь привет семье и дашь совет. А потом откинешься на спинку жестковатого кожаного кресла и с сытым удовольствием подумаешь о том, как сейчас в чужой столице начинают торопливо приводить совет в исполнение. После революции 1989 года в ряде соцстран эти возможности сократились. Боссы номенклатуры глубоко огорчены, но надеются вернуть потерянное. Они ездят по разным столицам и произносят гладкие обкатанные речи о мирном сосуществовании, о незыблемости границ, о том, что не может быть экспорта революции, а перед их глазами встают заманчивые богатые страны, с детства знакомые по названиям великолепные города, которыми так чудесно было бы распоряжаться, и новые кнопки, и новые кнопки. Третье.